конце лужайки, рядом с кирпичной печью, труба которой дымилась, сидели люди. Они радостно закричали: «Добро пожаловать, новые жильцы!» Я пожала руки. Дороти, ее сестра Вирджиния, муж сестры Вилли, который работал по соседству на доменных печах, и толстяк Берт, учитель из Чикаго. Гамбургеры подрумянивались на черной печной жести, вкусно пахло жареным луком и горящими поленьями. Кто-то протянул мне стакан виски, и я залпом осушила его. Мне это было совершенно необходимо. «Дом просто прелесть, не правда ли?» — сказала Дороти. «Озеро сразу за дюнами. Есть маленькая лодка, чтобы переплывать вот этот пруд. 5 минут, и вы на пляже». Это была черноволосая женщина с утомленным строгим лицом и восторженным голосом. Прежде она любила Льюиса и, возможно, любит до сих пор. Между тем в ее взгляде отражалась искренняя теплота. «По вечерам, — говорила она, — вам так чудесно будет готовить ужин на открытом воздухе. В лесу полно сухих веток, остается лишь подобрать их». «Я куплю вам маленький топорик, — весело сказал мне Льюис. — И если вы будете плохо вести себя, в наказание вам придется рубить дрова». Он схватил меня за руку. «Пойдемте, посмотрим дом». На его лице я вновь увидела радостное возбуждение и нетерпение. Раньше с такой вот горделивой улыбкой он смотрел на меня. «Последнюю мебель доставят завтра. Здесь мы поставим кровати. Комната в глубине будет библиотекой». Нас можно было и в самом деле принять за влюбленную пару, которая обустраивает свое гнездышко, и когда мы вернулись в сад, во взглядах окружающих я заметила сочувственное любопытство. «Вы сохраните свое пристанище в Чикаго?» — спросила Вирджиния. «Да, мы его сохраним». Их взгляды смешивали нас, и я говорила: «Льюис, и я говорила: мы». «Мы останемся здесь на все лето. Нет, машины у нас нет. Мы очень надеемся, что вы придете навестить нас». Льюис тоже говорил «мы». Он говорил с воодушевлением. «Со времени моего приезда мы очень мало разговаривали, и я в первый раз видела его веселым. Теперь, чтобы стать веселым, ему нужны были другие. Было гораздо прохладнее, чем в Чикаго, и запах травы дурманил меня. Мне хотелось сбросить давившую на сердце тяжесть и тоже стать веселой. Анна, хотите прокатиться на лодке?» «О, конечно, хочу». Светлячки вспыхивали в сумерках, когда мы спускались по маленькой лестнице. Я села в лодку, и Льюис оттолкнулся далеко от берега. Водоросли накручивались на весла. На пруд, на дюны спустилась настоящая сельская ночь. Но над мостом небо было красно-фиолетовым. Неестественное небо большого города. Огни доменных печей воспламенили его. «Это так же красиво, как небо над Миссисипи», — сказала я. «Да, а через несколько дней наступит полнолуние». Костер потрескивал на склоне дюн. Где-то сквозь деревья светилось окно. Одно из них было нашим. Подобно всем окнам, которые сияют издалека в ночи, оно обещало счастье. «Дороти симпатичная», — сказала я. «Да», — отвечал Льюис, — «бедная Дороти. Она работает в драгсторе в Паркере, и муж платит ей маленькое пособие. Двое детей. Вся жизнь здесь, без собственного очага, это тяжело. Мы говорили между собой о других. Темная вода отделяла нас от мира. Голос Льюиса был нежным, улыбка заговорщическая. И вдруг я спросила себя, действительно ли все кончено? Я сразу из гордости впала в отчаяние, чтобы не быть похожей на всех тех женщин, которые обманывают себя, а также из осторожности, чтобы избавить себя от мук сомнения, ожидания, разочарования. Быть может, я слишком поспешила. Непринужденность Льюиса, его чрезмерная откровенность были неестественны. По сути, в нем нет ни легкомыслия, ни грубости. Он не стал бы открыто проявлять свое равнодушие, если бы оно не было следствием определенного решения. Он решил разлюбить меня. Ладно, но принять решение, а потом выполнять его, это далеко не одно и то же. «Нужно дать имя нашей маленькой лодке», — сказал Льюис. «Как вы посмотрите на то, чтобы назвать ее Анна? Я буду очень гордиться». Он смотрел на меня с таким же точным выражением, как прежде. Он сам предложил эту прогулку влюбленных. Быть может, его начало утомлять собственное ложное благоразумие. Быть может, он не решался изгнать меня из своего сердца. Мы вернулись на берег, и вскоре наши гости ушли. Мы легли рядом на узкую кровать, временно поставленную в глубине библиотеки. Льюис выключил свет. «Думаете, вам здесь понравится?» — спросил он. «Я в этом уверена». Я прислонилась щекой к его обнаженному плечу. Он тихонько погладил мою руку, и я прижалась к нему. Его ладонь лежала на моей руке. Это были его тепло, его запах. И у меня не осталось ни гордости, ни осторожности. Я нашла его губы. И мое тело затопило желание, в то время как рука ползла по теплому животу. Он тоже хотел меня. А между нами желание всегда означало любовь. Что-то вновь начиналось этой ночью, я в этом не сомневалась. Внезапно он лег на меня и овладел мною без единого слова, без единого поцелуя. Все произошло так быстро, что я осталась как бы в стороне. «Спокойной ночи», — первой сказала я. «Спокойной ночи», — ответил Льюис, поворачиваясь к стене. Отчаянная ярость охватила меня. «Он не имеет права», — шептала я. Ни на мгновение он не проявил своих чувств, он обошелся со мной как с машиной для удовольствия. Даже если он разлюбил меня, ему не следовало так поступать. Я встала. Я ненавидела его тепло и пошла в гостиную, чтобы выплакаться всласть. Я ничего не понимала. Как наши тела могли стать настолько чужими, ведь они так любили друг друга? Он говорил: «Я так счастлив, я так горд». Он говорил: «Анна». Руками, губами, своим сексом, всей своей плотью он отдавал мне свое сердце. Это было вчера. Эти ночи, воспоминания о которых все еще обжигало меня, под мексиканским покрывалом, на нашей койке, которую баюкала Миссисипи, под сенью кисии от москитов, перед пылающим огнем камина с запахом смолы, все эти ночи, неужели они никогда не возвратятся? Когда я, обессиленная, вернулась в кровать, Льюис приподнялся на локте и с раздражением спросил: «Это ваша программа на лето? Хорошо проводить дни, а потом плакать всю ночь». «Ах, не говорите таким высокомерным тоном», — с жаром отвечала я. «Я плачу от злости. Спать вместе вот так, на холодную голову, это ужасно. Вы не должны были...» «Я не могу давать тепло, которого не чувствую», — сказал Льюис. «Тогда не надо было спать со мной». «Вам так этого хотелось», — миролюбиво сказал он. «Я не мог отказать. Лучше было бы отказать. Я предпочитаю, чтобы мы решили никогда больше не спать вместе. Так будет, конечно, лучше, если после этого вам приходится плакать всю ночь. Попытайтесь заснуть». В его голосе не было вражды, одно лишь равнодушие. Его спокойствие сбивало меня с толку. Я лежала на спине с закрытыми глазами. Шум озера вдалеке походил на гул завода. «Правду ли?» — говорил Льюис. «Значит, это я была виновата?» «Да, я виновата, вне всякого сомнения, не столько тем, что выпрашивала его ласки, а тем, что тешила себя ложными надеждами». Льюис наверняка не был до конца честен с самим собой. Этим-то и объяснялись внезапные перемены в его поведении. Но для такого человека, как он, почти нет разницы между отказом любить и отсутствием любви. Он сознательно решил не любить меня, и вот результат — он меня больше не любил. Прошлое окончательно мертво. Смерть без трупа, как в случае с Диего, вот почему в это трудно поверить? Если бы только я могла поплакать на могиле, мне бы это очень помогло. «Начало вашего пребывания здесь складывается весьма неудачно», — с обеспокоенным видом сказал мне на следующий день Льюис. «Да нет», — возразила я, — «ничего серьезного не произошло. Дайте мне привыкнуть, и все пойдет отлично». «Мне так хотелось бы, чтобы все шло хорошо», — сказал Льюис. «Мне кажется, что мы могли бы очень неплохо провести время вместе. Когда вы не плачете, мы отлично с вами ладим». Он вопросительно смотрел на меня. Разумеется, его оптимизм не отличался честностью. Льюис недорого ценил мои чувства, однако тревога его была искренней. Причиняя мне боль, он сокрушался. «Я уверена, что мы проведем прекрасное лето», — сказала я. И лето действительно могло быть прекрасным. Каждое утро мы пересекали в лодке пруд с травами и взбирались на песчаные дюны, обжигавшие мне ступни. Справа до бесконечности простирался пустынный пляж. Слева он пресекался доменными печами, украшенными огненными султанами. Мы плавали, загорали, наблюдая за белыми птицами на длинных лапах, искавшими себе в песке корм, а потом возвращались к дому, нагруженные, словно индейцы, сухой древесиной. Я часами читала на лужайке в окружении серых белок, голубых суек, бабочек и больших коричневых птиц с красной грудкой. Издалека до меня доносился стук пишущей машинки Льюиса. По вечерам мы разводили огонь в кирпичной печи, я размораживала кусок льда с расплющенной в нем курицей, либо Льюис отрезал пилой застывший бифштекс, а в зале мы жарили завернутые во влажные листья кукурузные початки. Сидя рядом, мы слушали пластинки, либо смотрели на телеэкране какой-нибудь старый фильм или соревнования по боксу. Наше счастье было такой хорошей подделкой, что мне нередко казалось, будто с минуты на минуту оно превратится в настоящее. Дороти попалась на эту приманку, которая ее приворожила. Она часто приезжала по вечерам на красном велосипеде. Она наслаждалась запахом гамбургеров, вдыхала дым от горящей виноградной лозы. Какая чудесная ночь! Вы видите светлячков? Видите звезды? А эти костры на дюнах? Она жадно описывала мне эту жизнь, которая никогда не станет ее жизнью и не была по-настоящему моей. Дороти не давала мне покоя своими комплиментами, советами и самоотверженностью. Это она меблировала дом, она снабжала нас продовольствием, а кроме того оказывала множество бесполезных услуг. Она всегда имела в запасе массу чудесных сообщений. То кулинарный рецепт, то новый сорт мыла, то рекламу, расхваливающую новомодную стиральную машину, то критическую статью, возвещавшую о потрясающей книге. Она неделями могла мечтать о преимуществах какого-то усовершенствованного холодильника, способного в течение 6 месяцев сохранять тонну сметаны. У нее не было своей крыши над головой, а она подписалась на дорогой архитектурный журнал, где с упоением разглядывала сказочное жилище миллиардеров. Я терпеливо слушала ее бессвязные планы, ее восторженные крики, всю неистовую болтовню женщины, которая ни на что уже не надеется. Льюис нередко раздражался. «Никогда я не смог бы жить с ней», — говорил он мне. «Нет, он не смог бы жениться на Дороти, а я не смогла бы выйти за него замуж, и он меня больше не любил. Этот сад, этот дом обещали счастье, недоступное никому из нас. Естественно, никто иной, как Дороти, вытащила нас в воскресенье на ярмарку в Паркер. Она обожала коллективные походы. Берт приехал за нами на машине, а Дороти повезла на своем стареньком автомобиле Вирджинию, Вилли и Эвелину. Льюис не сумел отказаться, но был далеко не в восторге. Что касается меня, то перспектива этого послеполуденного ликования, за которым должен был последовать ужин у Вирджинии, приводила меня в уныние. Слишком долго, оставаясь под прицелом чужих взглядов, я все время боялась не выдержать до конца отведенную мне роль счастливой женщины. «Боже мой, сколько народа! Какая пыль!» — сказал Льюис, входя в парк аттракционов. «Ах, перестаньте ворчать!» Возмутилась Дороти и повернулась ко мне. «Когда он начинает хмуриться, то ему хочется погасить солнце». Лицо ее светилось немного безумной надеждой, когда она устремилась к тиру с дротиками. От палатки к палатке она, казалось, надеялась на необычайное откровение. Я же старательно улыбалась. Призвав на помощь всю свою любознательность, я смотрела на ученых, обезьян, на обнаженных танцовщиц, на человека-тюленя, на женщину без рук и без ног. Я предпочитала игры, которые требовали напряжения всего тела. Со страстью опрокидывала кегли и консервные банки, двигала по движущимся дорожкам карликовые автомобили и направляла самолеты в нарисованное небо. Наблюдавший за мной Льюис лукаво заметил: «С ума сойти! Как серьезно вы ко всему относитесь! Можно подумать, что вы рискуете головой!» Надо ли было усматривать намек в его улыбке? Думал ли он, что и любовь я привнесла такую же бессмысленную серьезность, такой же ложный пыл? Дороти с живостью возразила: «Это лучше, чем по всякому поводу без стеснения афишировать свою пресыщенность». Она властно взяла меня за руку. Когда мы проходили мимо стенда фотографа, Дороти погладила своей шершавой рукой шелк моего платья. «Анна, сфотографируйтесь с Льюисом. У вас такое красивое платье, и вам так идет эта прическа». «О, да. Нам очень хочется получить вашу фотографию», — добавила Вирджиния. Я колебалась. Льюис схватил меня за руку. «Давайте увековечим вас», — весело сказал он. «Раз уж, оказывается, вы так обворожительны. Для других, — с грустью подумала я, — и никогда уже для него». Я села рядом с ним в нарисованный аэроплан, и мне стоило большого труда улыбнуться. Он не замечал моих платьев, для него больше не существовало моего тела, разве что лицо. Если бы, по крайней мере, я могла думать, что меня изуродовало какое-то стихийное бедствие, но я все та же, кого он любил, а теперь больше не любит. Порыв Дороти тому свидетельство, вот почему он вывел меня из равновесия. Я слабела, стремительно теряла силы, а мне надо было держаться и сохранять улыбку до глубокой ночи. «Льюис, вы должны составить компанию Эвелине», — сказала Дороти. «Солнце ее утомляет. Она хочет посидеть в тени. Когда она вернется из туалета, предложите ей стаканчик, а мы тем временем пойдем взглянуть на восковые фигуры». «Ну нет, только не я», — воскликнул Льюис. «Но ей нужен мужчина, который позаботился бы о ней. Берта, она не знает, а Вилли терпеть не может». «А я терпеть не могу Эвелину», — сказал Льюис. «Хорошо, я сама с ней останусь», — сердито заявила Дороти. «Я было вызвалась, но она сказала, нет, только не вы, Анна. Ступайте, ступайте, вы мне все расскажете». Когда мы отошли, я спросила Льюиса, «Почему вы перестали быть любезным с Дороти?» «Но ведь это она пригласила Эвелину». «Никто не просил приглашать ее». Я не стала спорить и погрузилась в созерцание убийц, которые замерли в момент убийства вслед за своими жертвами, застывшими в смертельной агонии. Сидя на кровати роженицы, маленькая мексиканка лет 5 баюкала новорожденного. Геринг умирал на носилках, а на виселицах раскачивались повешенные в немецких мундирах. За колючей проволокой громоздились восковые трупы. Я смотрела на них в изумлении. Вот уже и Бухенвальд, и Дахау отступали вглубь истории, подобно скормленным львам-христианам из музея Гревена. Когда я, оглушенная солнцем, очутилась на улице, Европа вся целиком отодвинулась куда-то на край света. Я смотрела на женщин с обнаженными плечами, на мужчин в разрисованных рубашках, которые хрустели хот-догами или лизали мороженое. Никто не говорил на моем языке, да и сама я забыла его. Я утратила все свои воспоминания и даже собственный образ. У Льюиса не было зеркала на высоте моих глаз, и я красилась чуть ли не вслепую перед карманным зеркальцем. Я едва помнила, кто я есть, и задавалась вопросом, существует ли еще Париж. До меня донесся сердитый голос Дороти. «Вы решили вернуться и даже не спросили мнения Анны? Говорят, в 7 часов будут показывать старые немые фильмы. И еще рассказывали о каком-то потрясающем фокуснике». В голосе ее звучала мольба, но лица окружающих не дрогнули. «Давайте все-таки вернемся», — сказал Вилли. «Нас ждет мартини, и все проголодались». «Мужчины такие эгоисты», — прошептала Дороти. Я села между ней и Вилли в ее старый автомобиль. Она была до того огорчена, что всю дорогу хранила молчание, я тоже. Выйдя из машины, она схватила меня за руку и неожиданно спросила, «Почему вы не останетесь здесь? Вы должны остаться». «Я не могу. Но почему? Это очень жаль. Я не могу». «Но вы, по крайней мере, вернетесь. Приезжайте весной. Здесь это самое прекрасное время. Я попробую». «По какому праву она так разговаривает со мной?» С раздражением думала я, входя в дом. «К чему эта праздная доброжелательность, в то время как Льюис ни разу не спросил меня, вы вернетесь?» Я поспешно взяла стакан мартини, который протягивал мне Вилли. Нервы у меня были на пределе. Я с тоской смотрела на стол, заставленный паштетами, салатами, пирогами. На уничтожение всего этого уйдет немало времени. Дороти исчезла, потом вернулась, густо напудренная, в жалком длинном платье в цветочек. Смеясь, прибыли, в свою очередь, Берт, Вирджиния, Эвелина и Льюис. Они говорили все вместе, и я не пыталась следить за ходом разговора. Я смотрела на Льюиса, снова ставшего очень веселым, и спрашивала себя, когда я останусь с ним наедине. Так я некогда дожидалась ухода Тедди или Марии. Но сегодня мое нетерпение оказалось глупым. Вдали от других Льюис не станет ближе ко мне. Берт поставил мне на колени тарелку с сэндвичами. Он улыбался, и я услышала его вопрос. «Вы были в Париже 22 августа 1944 года?» Примечание. В этот день в Париже разворачивалось победоносное восстание. К вечеру удалось освободить 70 кварталов города. Конец примечания. «Анна всю войну провела в Париже», — не без гордости произнес Льюис. «Что за день?» — сказал Берт. Мы думали найти город вымершим, а всюду женщины в цветастых платьях, с красивыми загорелыми ногами, совсем не похожие на француженок, какими их представляют здесь. «Да», — ответила я, — «ваших репортеров разочаровало наше доброе здоровье». «О, каких-нибудь глупцов», — сказал Берт. «Легко понять, что больных и стариков на улицах не было, не говоря уже об узниках концлагерей и мертвых». На его толстом лице проявилось мечтательное выражение. «Все-таки это был необыкновенный день». «Когда прибыл я, с сожалением произнес Вилли, нас уже никто не любил». «Да, мы поспешили сделать все, чтобы нас возненавидели», — подхватил Берт. «Мы вели себя как скоты. Такое неизбежно», — заметил Льюис. «Этому можно было помешать. Довольно было бы побольше дисциплины». «Вы считаете, что мало повесили людей?» — с живостью отозвался Льюис. «Людей ввергают в войну, а потом, когда они проявляют насилие, их вешают». «Повешенных слишком много, согласен», — сказал Берт. «Но именно потому, что с самого начала не приняли необходимых мер». «Каких мер?» — спросил Вилли. «Ах, если они начнут пережевывать свою войну, конца этому не будет», — вмешалась Дороти. Лица трех воинов оживились. Они все время перебивали друг друга. Их симпатия по отношению к Франции не вызывала сомнений. К своей стороне они не проявляли никакой снисходительности, а между тем я слушала их в замешательстве. То была их война, о которой они рассказывали друг другу, война, в которой мы оказались ничтожным предлогом. Их щепетильность в отношении нас походила на то, что мужчина может испытывать перед слабой женщиной или безответным животным. Из нашей истории они уже творили восковые легенды. Когда, наконец, они замолчали, Эвелина обратилась ко мне томным голосом. «А каков Париж сейчас?» «Забит американцами», — отвечала я. «Вам это, похоже, не нравится», — сказал Льюис. «Какой неблагодарный народ. Мы пичкали его сухим молоком, собираемся наводнить кока-колой и танками, а он не падает к нашим ногам». Льюис рассмеялся. «Греция, Китай, Франция. С ума сойти, сколько мы помогаем. Нация бойскаутов, да и только». «Вы находите это смешным?» — резким тоном сказала Дороти. «Юмор — это прекрасно», — она пожала плечами. «Когда мы забросаем атомными бомбами всю землю, Льюис и тогда преподнесет нам несколько милых шуточек, довольно мрачных». Льюис весело взглянул на меня. «Ведь это какой-то француз сказал, что лучше над чем-то смеяться, чем плакать». «Вопрос не в том, плакать или смеяться», — заметила Дороти, — «а в том, чтобы действовать». Лицо Льюиса изменилось. «Я голосую за Уоллеса. Агитирую за него. Что я еще должен, по-вашему, сделать?» Примечание. Уоллес Генри Эггарт. 1888-1965 годы жизни. Вице-президент США от Демократической партии в 1941-45 годах. Приверженец политики Франклина Рузвельта. Конец примечания. «Вам известно, что я думаю об Уоллесе», — сказала Дороти. «Никогда этот человек не создаст настоящую левую партию. Он служит всего лишь оправданием людям, которые по дешевке хотят купить себе спокойную совесть». «Боже мой, Дороти», — возразил Вилли, — «ведь не Льюис же может создать настоящую левую партию. Не он и никто из нас. А между тем, — сказала я, — таких, кто думает, как вы, много. У вас нет возможности объединиться». «Прежде всего, нас становится все меньше и меньше», — ответил Льюис. «И потом, мы оторваны друг от друга». «А главное, вы находите гораздо более удобным посмеиваться, чем пытаться что-то сделать», — заметила Дороти. Меня тоже благодушная ирония Льюиса иногда раздражала. Он был проницателен, критичен, нередко даже возмущался, однако с ошибками и пороками, за которые он упрекал Америку, у него установились такие же близкие отношения, как у больного со своей болезнью, как у бродяги со своей грязью. Этого было довольно, чтобы мне он показался в какой-то мере соучастником. Я вдруг подумала, он ставил мне в вину то, что я не предпочла его страну, но никогда бы он не обосновался в моей. Это ли не высокомерие? «Ни за что на свете я не стала бы американкой», — возмутилась я мысленно. И пока они продолжали ругаться, я с усмешкой спросила себя, откуда вдруг взялась во мне эта разгневанная Колетта Бодош. Примечание. Колетта Бодош, героиня романа «Колетта Бодош», 1909 год, французского писателя Мориса Бареса, 1862-1923 годы жизни, молодая девушка из французского города Меца, который после поражение Франции в войне 1870 года, был аннексирован Германией. По мысли националиста Бореса, подобные ей молодые люди должны были взять на себя благородную миссию защиты и сохранения на утраченных территориях духа Франции. Конец примечания.